на лестнице. Незадолго до переезда из Вермонта в Колорадо Торренсы объявили о распродаже коллекции альбомов старой танцевальной музыки. Пластинки шли во дворе по доллару за штуку. Среди них была любимая пластинка Дэнни «Песни в исполнении Эдди Кохрана», мальчика-певца, рано умершего. И теперь... В четверть восьмого местного времени, когда Дик Хеллоран рассказывал Квимсу сказочки о белом дружке своей бывшей жены, Дэнни сидел на ступеньке лестницы где-то посредине пролета, перекидывая из рук в руки красный мячик и мурлыкал монотонно песенку из того альбома. На десятом этаже... Моя милая живет, лифта нет, и я опять буду лестницы считать. Раз ступенька, два ступенька, раз пролет, другой пролет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, на десятом не захочешь танцевать. Мать села на ступеньку рядом с ним и увидела распухшую нижнюю губу, кровь на подбородке. Сердце ёкнуло у нее в груди. «Что случилось, док?» — спросила она, уверенная, что это Джек ударил его, вне всякого сомнения. «Что же будет дальше? Колеса судьбы вращаются и возвращают вас туда, откуда вы начали». «Я вызвал Тони», — сказал он, — «в бальном зале и, вероятно, свалился со стула. Уже не болит, только чувствую, как распухла губа». «Ты говоришь правду? Так все и было?» — допытывалась она с тревогой, глядя на сына. «Папа меня не трогал», — ответил он. «Сегодня не трогал». Мама взглянула на него с суеверным страхом. Он прочел ее мысли, проник. Мысли. «Что он... что Тони сказал тебе?» «Неважно», — ответил сын спокойно, даже равнодушно. «Дэнни!» Она схватила его за плечо сильнее, чем хотела, но он даже не поморщился и не сделал попытки сбросить ее руку. «Мы делаем все, чтобы погубить мальчика, и не только Джек, но и я. А может быть, не только мы одни, отец Джека, мать моя, они тоже вносят свою лепту, разве не так? Этот отель полный призраков. Почему бы ему не заполучить еще одну парочку привидений? Это не Дэнни, а чемодан, который рекламируют по телевидению. Его бросают с самолета, кидают под колеса машин, кладут под барабаны дробилки. А он остается целехеньким. Прости меня, мальчик. «Неважно», — повторил Дэнни. Мячик опять запрыгал под легкими шлепками его руки. «Тони больше не может приходить, ему не разрешают. Его выпороли». «Кто не разрешает?» «Люди из отеля». Дэнни взглянул на мать ожившими глазами, глубокими, испуганными. «Все вещи в отеле, разные вещи. Отель просто полон вещами. Ты снова видишь?» «Я не хочу видеть», — произнес мальчик тихо и уставился на мяч. «Но я слышу их по ночам. Они вздыхают, как ветер под стрехой. Шепчется на чердаке, в подвале, в комнатах, повсюду. Я сам виноват, потому что я ключик, маленький серебряный ключик». «Дэнни, не расстраивай себя так. Но и отец тоже, — сказал он, — и ты, мама. Отель требует всех нас. Он обманывает папу, старается убедить его, что он нужен отелю в первую очередь, а на самом деле отель требует к себе меня, но заберет нас всех. Если бы только снегоход... Они не позволят папе взять снегоход, — сказал Дэнни тихо. Они заставили его забросить какую-то деталь от снегохода в снег. Я видел это во сне. И папа знает, что в номере 217 лежит мертвая женщина. Дэнни взглянул на мать темными, испуганными глазами и вдруг заключил. Не имеет значения, веришь ты мне или нет. Мать обняла его за плечи. Я верю тебе, мальчик. Скажи правду, отец собирается причинить нам зло? Это они хотят заставить его. Я вызвал мистера Хеллорана. Он предупреждал, что если понадобится мне, то я должен позвать его. Я звал, зову, но почему-то мне это ужасно трудно. Хуже всего то, что я не знаю, дошел ли до него мой зов. Вряд ли он может мне ответить на таком большом расстоянии. Да и для меня это слишком далеко. Завтра? Что завтра? Он покачал головой. Ничего. Где он? Где отец сейчас? В подвале. Он сегодня не выйдет из подвала. Мать вдруг резко поднялась. «Посиди тут, я сейчас вернусь!» При свете флуоресцентных ламп кухня выглядела холодной и пустой. Венди подошла к магнитной стойке, на которой висели кухонные ножи, и взяла самый длинный и острый из них, завернула его в полотенце и вышла, погасив свет. Дэнни по-прежнему сидел на лестнице, отрешенно перебрасывая мяч из рук в руку. Он напевал: «На 10-м этаже моя милая живет. Лифта нет, я опять... Буду лестницы считать. Раз ступенька, два ступенька, раз пролет, другой пролет. Лулу, приди ко мне, моя Лулу». Вдруг он оборвал пение, прислушался, голос звучал у него в голове. Звучал где-то совсем рядом, словно часть его собственных мыслей. Он был тихим и бесконечно льстивым, и как бы насмешливо говорил: «А да... Тебе понравится здесь. Только попробуй, и увидишь, что тебе здесь понравится. Только попробуй». Уши Дэнни открылись, и он услышал целый хор голосов, духов ли, призраков ли, а может быть, самого отеля, этого театра ужасов, где каждая интермедия кончается смертью, где духи оживают, ограда передвигается, где серебряным ключиком заводятся омерзительные сцены, тихие вздохи, как шелест бесконечного зимнего ветра, который играет под стрехами крыши. Они похожи на торжественное гудение ос в подземных гнездах, когда те начинают просыпаться. Звуки вещей были одушевленными. Человек с философским складом ума назвал бы их отзвуком души. Психолог выдумал бы для них длинное научное название вроде психического эха, психокинезиса или чего-то в этом роде. Но для Дэнни это были звуки отеля, старого монстра с его залами, простиравшимися как во времени, так и в пространстве, с его жадными тенями и тревожными гостями, не пожелавшими вечного успокоения. В темном бальном зале часы пробили 7:30. Голос, сиплый от пьянства, прокричал: «Снимите маски и совокупляйтесь!» Венди, проходившая через зал, вдруг остановилась, как вкопанная. Она бросила на Денни беспокойный взгляд и спросила: «Ты что-нибудь слышал?» Денни не ответил ей, продолжая играть с мечом. Теперь у них не будет сна, хотя они лягут на одной койке, заперев дверь на ключ. В темноте, лежа с открытыми глазами, Денни думал: «Папа хочет стать одним из них и жить вечно. Именно этого он хочет». Венди думала: «Если я хочу его спасти, нужно уехать дальше, в горы. Если нам суждено умереть, то пусть это случится в горах». Она положила нож мясника, завернутый в полотенце, под кровать. Ее рука лежала рядом с ним. Мать и сын дремали, то и дело открывая глаза. Отель поскрипывал. На улице снова сыпал снег, тяжелый, как свинец.